Теперь прогнозировать результат станет еще тяжелее. Если бы его система не была урезана, можно было бы не волноваться, а так, нам остается только ждать. Северус Снейп устало осмотрел свой кабинет и направился в личные покои. Скоро в Хогвартс вновь прибудут ученики, вновь он будет вынужден по выходным пить зелье от головной боли и злиться, что на его уроки ходит столько баранов. Ну как, скажите, как можно ошибаться, читая рецепт по книге? Два раза помешивать по часовой стрелке, три раза против и уменьшить огонь под котлом, так какого Мерлина ученики делают все наоборот. Иногда он проклинал тот день, когда согласился преподавать. Впрочем, то, что все ученики стадо баранов, с ней говорил лишь вслух. За 10 лет преподавания он уже понял, что обязательно найдется человек 10, которые будут способны хотя бы читать книгу, из них один, максимум трое, смогут хоть чем-то его удивить. В последний раз его удивили близнецы Уизли, не считая прошедшего года. После того, как Снейп уселся в кресло, в руке мастера зелий появилась чашка с горячим чаем. Да, последний год был очень необычным, мягко выражаясь, начиная от Квиррелла и заканчивая учениками. Снейп догадывался, что ему нельзя верить, что-то не так с этим магом, но тот и подумать не мог, что Кверинус пойдет на такое, и решится впустить в себя то, что осталось от темного лорда. И останавливать пошли его простые первокурсники, гриффиндорцы, чтоб их, Рональд Уизли. Тут Северус скривился, ведь есть в нем какой-никакой потенциал, но в отличие от Перси, или тех же самых близнецов, лени в нем хватит на всю его семью. А чтобы понять, о чем он думает, не нужно даже мысли читать, все на лице написано. Особенно его мысли в сторону Зельевара. Гермиона Грейнджер. Настоящая библиотека на ножках, почему-то считающая, что если она не напишет лишних несколько футов в домашней работе, то мир рухнет. Конечно, ведь преподаватели в Хогвартсе настолько глупы, что не смогут провести урок, не прочитав лишние слова в ее работе. Всегда все знающая, едва ли не живущая в библиотеке, вот только знание без хорошей практики почти ничего не значит. Но, кажется, к концу года ее неуемная энергия ушла в другое русло, что не может не радовать. Вспоминая еще двоих учеников, Снейп тихо, жалобно застонал. Гарри Поттер, сын Лили и этого Поттера. 10 лет он ждал момента, когда этот мальчишка поступит в Хогвартс, и, можно сказать, изводил себя мыслями, каким он будет. Почему-то казалось, что он будет полной копией своего отца, таким же ленивым, заносчивым, желающим всем показать из себя этакого парня, без которого весь мир исчезнет. Но реальность оказалась другой. Мальчишка, пусть и выглядел как Джеймс, но не был на него похож. Достаточно было посмотреть на его реакцию, когда первые месяцы на него все глазели, как на животное в зоопарке. В отличие от своего папаши, мальчику не нравилось, когда на него обращают такое пристальное внимание. Единственное, чем они были похожи, они оба умели раздражать и бесить его. Только вот Поттер-младший делал это по-другому. От воспоминания у Зельевара задергался левый глаз. Это же была простая отработка. Самая простая. Снейп дал мальчишке метлу, чтобы тот быстро подмел в кабинете и мог уходить в свою гостиную. У него тогда готовилось зелье, самое обычное, лечебное, и нужно было проверить много домашней работы, а времени, чтобы следить, как Поттер-младший подметает пол, почти не было. Зачем Северус ушел в личные покои? Его не было всего 5 минут, когда он услышал взрыв. Первая мысль, как зелье смогло детонировать, если там ничего не было, ни одного ингредиента, которое могло дать такой эффект. Вторая мысль, там же Поттер. Выбежав из покоев, перед Снейпом предстала картина. Наполовину разорванный котел, из которого валил черный дым, и который уже заполонил весь пол до колен, по всему классу летали пергаменты с домашними работами учеников, а недалеко от котла на полу сидел этот, Поттер. Прорычал тогда Снейп, схватив мальчишку за мантию как нашкодившего котенка, и злобно посмотрел тому в глаза, и с трудом сдержался от тихого смеха, когда смог рассмотреть его так близко. Взъерошенные волосы, лицо, из-за дыма, напоминало лицо шахтера, только закончившего работу. Очки сбились на бок, а изумрудные глаза, как у Лили, горели от слабого испуга и детской радости. Поттер лишь через несколько секунд понял, что его держит ужас подземелий, но вместо того, чтобы испугаться, улыбнулся и поздоровался с ним, будто давно не виделись. Любопытно ему стало, видите ли, и он решил узнать, а что будет, если вот этой синей жидкости добавить к той красной и чуть-чуть добавить в котел. Снейп посмотрел, что именно добавил мальчишка, и инстинктивно начал говорить, что гриффиндорец сделал, и что могло случиться еще, завуалированно пройдясь по мысленным способностям мальчишки. А тот лишь с чуть приоткрытым ртом слушал профессора, словно это не он натворил все в классе. А потом мальчишка целый год преследовал его, иногда чуть ли не выпрыгивая из-за угла, отчего у Снейпа чуть паранойя не разыгралась. Но вот что не получалось у Зельевара, это разозлиться на мальчишку по-настоящему. Слишком светлый, если можно так выразиться, даже если окажется в чем-то виноват, он не будет винить в этом другого, лишь бы самому уйти от наказания. Но что-то заставляться с ней позадумываться, почему мальчишка не вырос таким же, как Поттер-старший. Джеймс и Северус не были друзьями, но и врагами тоже. Оба испытывали друг к другу сильную неприязнь, при этом уважая какие-то качества. Поттер уважал то, как давались слизеринцу зелья из эти, с ней же, пусть и скрипя сердцем, но уважал навыки трансфигурации и то, как тот держался в воздухе. Не стать им окончательно врагами не давал, как бы это странно ни звучало, их общий приятель, можно даже сказать, друг, Марк Франческо Кинери. Чистокровный маг, при этом верующий в Бога, а не в Мерлина, как все остальные маги, практически пацифист, разбирающийся в мире маглов. Вражду Снейпа и Джеймса он не понимал, пытался подружить их, но получалось откровенно плохо, так как сами парни к этому сильно не стремились. Максимум у него получалось лишь не дать этим двоим полностью скатиться до состояния настоящей войны. А так они всего лишь периодически делали пакости друг другу. Естественно так, чтобы Марк не видел, иначе все было бы как в тот день на третьем курсе. Как тогда сказал Поттер, вот же монах недоделанный. И Снейп был с ним согласен. Пацифист оказался сюрпризом, и уделал их обоих, заперев в классе, чтобы пообщались и успокоились. А еще говорил им, что нельзя драться, надо быть спокойнее. Причем говорил это все после того, как их запер. Наверное, это был единственный момент, когда мнения Северуса и Джеймса сошлись. Зато как он на следующий день красиво послал в полет Блэка прямо в фонтан, словами не передать. Это если брать в расчет, что сейчас Северус вспоминал те деньки с ностальгией и желанием вернуться назад, чтобы не допустить тех ошибок, которые он совершил за все это время. Как Марк умудрялся дружить со Снейпом и мародерами, несмотря на их неприязнь друг к другу, никто не понимал этого. И даже когда Снейп, после ссоры с Лили, принял темную метку, Кинери словно знал это, знал, но не акцентировал на это внимание, будто принимая его выбор, хотя в его взгляде всегда что-то такое мелькало. Всегда спокойный, готовый помочь, хотя учился на Слизерине. Ему бы больше подошел Хаффлпафф, но шляпа почему-то отправила его к змеям. И теперь в Хогвартс поступил его сын, Алекс Кинери. Почти полностью похожий на него, даже взгляд такой же, словно видит то, что видит только он один. А вот факультет чуть не заставил Зельевара нервно рассмеяться. Гриффиндор, Мерлин его побери. Ох, Марк бы, скорее всего, был бы в настоящем шоке. Правда, это заставило Северуса вспомнить свое распределение. Может, стоило тогда послушаться, и идти ко львам. Изменило бы это его жизнь, или нет. Но, это теперь лишь размышления и теории, не больше. Но вот, с ней решил проверить, скорее ради любопытства, поверхностные мысли мальчишек на первом уроке зелий, и начать решил с Поттера и Кинери, и если бы не опыт в сокрытии своих эмоций, побледнел. Поттера-младшего было достаточно легко прочесть, но вот на том месте, где должен сидеть Кинери, словно находилась пугающая, зияющая пустота, из которой пытается вырваться нечеловеческое пламя, а сам разум словно имел второе дно. Лишь благодаря своему опыту в магии разума он смог вырваться из этой пустоты, причем так, что никто не заметил его заминки. И причину такого он видел только в одном, в смерти Марка. Когда погибли Поттеры, Лангботтомы оказались в больнице с безумием, а предателя Блэка посадили, в нем что-то сломалось. Он решил покинуть мир магов, в надежде спасти то, что у него осталось, ради чего провел полный ритуал сокрытия и отказа от наследия. Все, кто когда-либо знал фамилию Кинери в магическом мире, забыли о ней, если только сын Марка не примет наследование. Забыли все, кроме нескольких людей, одним из которых оказался Снейп. Сколько сил пришлось потратить на Хэллоуин, и делать вид, что он не знает, откуда эта трость, и кто его владелец, не хочется даже вспоминать. Никому такого не пожелаешь. А как его раздражали первые месяцы, после начала учебного года, в особенности директор, который опасался, что Снейп будет относиться к младшему Поттеру, чуть ли не как к врагу. Мерлин, да он вырос из детского возраста, чтобы так себя вести. Он не опустился настолько низко, чтобы отыгрываться на ребенке за поступки его отца, особенно на сыне Лили, а то, что он одновременно сын Джеймса. В голове проскочила какая-то мысль, за которую Северус ухватился, и все-таки нервно рассмеялся. Как же это все похоже. И если бы все не забыли про Марка, то, посмотрев на Поттера и Кеннери, увидели бы в них Блэка и Поттера-старшего. И ему, бедному Зельевару, терпеть их выходки еще 6 лет. Особенно одного мелкого экспериментатора, который так и хочет все взорвать у него в кабинете. И он это не про Лангботтома. Есть. Получилось. Черт, как я задолбался, но это того стоило. Смотря на небольшой огненный шар в руке, я радовался, что смог воссоздать этот фаербол. Проблема была только в том, чтобы метко его бросать в цель, но это дело поправимое. Зато я понял, почему первое время это не удавалось сделать. Контроль. От него зависит то, как быстро и четко будет выполняться тот или иной прием. Сейчас, подняв атрибут до 12, у меня получилось с трудом удерживать в руке огненный шар, а до этого, либо ничего, либо взрыв. Вообще, системой я почти не пользовался. Сам в нее смотрел, только чтобы посмотреть, как выросли параметры, но оповещений никаких не было, чему я был только рад. После последних проблем, я хочу отдохнуть от всего этого. Именно поэтому, последние тренировки больше физические, чем магические. Естественно, что я не тренировался в норе, а отходил к небольшому лесочку, где и проводил свои изыскания. Природа, лес, 7 утра и запах, будто что-то подгорело. Красота, если бы только не тот странный сон. Странный и непонятный сон. Хотя с другой стороны, что только не приснится человеку, который видел в барьерах то, что видел я. Мне снилась какая-то странная комната, в которую попал через подземелье. Там находилась огромная змея, таких огромных я еще не видел, и она нападала на паренька. Такая змея могла спокойно проглотить его, он был змее на один зуб. Странно, но парень чем-то напоминал мне Гарри. Все это я видел не сам, а со стороны, будто через телевизор, и при этом веселился, что-то говоря, что-то о змеях и устах, или может что-то подобное, неважно. Когда этот сон закончился, мне стало сниться что-то еще. Чаще всего вижу реку крови, где я стою на одном берегу, а на другом, вдалеке, лежит какая-то неясная фигура. И эта фигура пугает, но в то же время притягивает. А перейти на другую сторону не получается. Главное, что сейчас этот сон уже не приходит, а то уже несколько раз просыпался в холодном поту. Ничего плохого почти не было. Почти не было. Минусы появились чуть позже, и заключались лишь в том, что у меня появились головные боли. Ничего серьезного, боли были где-то на заднем плане, но из-за них слегка сбивалась концентрация, и немного вредили скорости мышления. Именно это и писала система в негативных эффектах. Самое главное, что она серьезно не вредила мне. Из всех жителей Норы, кто почти всегда был свободен, нас было всего 3, я, Рон и Гарри. Билл, через 3 дня после нашего прибытия, вернулся на работу. Мистер Уизли каждый день проводил на работе в министерстве, тогда как миссис Уизли хлопотала на кухне или гоняла близнецов, если они что-то натворили. То есть, почти всегда. Перси все свободное время проводил в своей комнате, писал какие-то письма, и что-то там еще. Фред и Джордж также сидели в комнате, вот только зная их, они по-любому думали над новыми шутками. Бедный Хогвартс, мне его обитателей уже жалко. Немного. Совсем чуть-чуть. Джинни помогала своей маме по дому. Кстати, несмотря на свой возраст, она неплохо готовила, если рядом не проходил Гарри. Тогда у нее начинало все падать, а количество соли в кастрюле подходило к критическому значению. Кажется, она все-таки влюбилась. Впрочем, в делах сердечных я не разбираюсь от слова совсем. Странно, наверное, но я не совсем это понимаю, и представить себя влюбленным мальчишкой не могу. Проще представить Малфоя с цветами и вином, поздравляющий весь Гриффиндор с победой в Квиддиче. Так что, думаю, вряд ли я буду семейным человеком. Так что в основном мы проводили время втроем. Либо летали на метлах, либо играли в шахматы. А иногда просто лежали на траве и предавались ничего не деланию. Одна только странность, магия стала даваться чуть тяжелее, чем раньше. Это не сильно заметно, но уже потихоньку проходит. Но сам факт этого меня первое время напрягал. Не хватало мне еще магии лишиться. Нет, отдохнуть от нее конечно хочется, но лишаться полностью и бесповоротно. Хм, а теперь перейдем к интересному. Магия разума и магия теней. Первая открылась при достижении телекинеза выше 50 уровня, а вторая при скрытности выше 50. Ничего серьезного пока что там нет. Телекинетический толчок, который помогает отбрасывать противников возле себя, причем только слабых, да и урона толком не наносит. И теневой купол. Из названия понятно, что вокруг меня появляется купол, защищающий меня от атак и прячущий меня от взора снаружи. Навык тоже еще слабый. Если так смотреть, он максимум сможет защитить меня на 3 секунды от атак противников, наподобие голема в плоти, или секунд 10-12 от обычных зомби из первого уровня барьера. В обычном состоянии купол стоит 30 секунд, прежде чем исчезнет. Потренировавшись до 8 часов, чтобы закрепить результат, вернулся в нору. Миссис Уизли и Джинни уже были на кухне, и когда спустился Гарри, девочка, как обычно, начала нервничать. Не успели все позавтракать, как в окно влетели совы с письмами из Хогвартса. Вся кухня погрузилась в тишину. Письмо не сильно отличалось от первого, что я читал год назад, отличались лишь учебники. И вот кое-что мне тут не понравилось. Учебник по волшебству, второй курс, Миранда Гуссакл. Встречи с вампирами, Гилдерой Локхарт. Духи на дорогах, Гилдерой Локхарт. Каникулы с коргой, Гилдерой Локхарт. Мародерство с монстрами, Гилдерой Локхарт. Победа над привидением, Гилдерой Локхарт. Тропою троллей, Гилдерой Локхарт. Увеселение с упырями, Гилдерой Локхарт. Йоркширские йети, Гилдерой Локхарт. Хм. Перехватив взгляд Гарри и Рона, я чуть мотнул головой в сторону выхода, и мы, тихонечко, смылись на улицу. Остальной список читать я не стал. Меня одного удивляет то, что я прочитал. Сразу же спросил, усаживаясь на землю. Почти все книги принадлежат Локхарту. Мама с него без ума, пробурчал Рыжик, усаживаясь на землю. Лицо его было мрачным, и следующая фраза объяснила мне, почему. Комплект его книг будет стоить недешево. Опять придется на чем-то экономить. Да еще и Джинни в этом году идет в школу. Я медленно провел ладонью по лицу, словно стирая грязь. Мда, ситуация не очень, а помощь? Как, денег им дать? Боюсь, я их так только обижу. Надо будет над этим подумать, но сейчас немного о другом. Разве это нормально, что почти все книги за авторством всего одного человека? Почему-то мне кажется, что это как-то странно. Может, наш новый преподаватель Зати один из любителей этого Локхарта? Честно не знаю, что может многим в нем нравиться, чуть нахмурился Рон. Лично меня от него тошнит. А ты его что, видел? Нет, Гарри, не видел, но у мамы есть книга с его фотографией. Сейчас, подождите. Рональд быстро сбегал в дом и спустя пару минут вернулся с книгой за пазухой. «Домашние вредители. Справочник», – прочитал Гарри, передав книгу мне. С обложки смотрел молодой мужчина со светлыми золотистыми волосами, ярко-голубыми глазами и белоснежной улыбкой. Даже меня начало тошнить от его лица, пока внезапно не кольнуло в голове. Причем очень сильно, сильнее, чем в последнее время. «Ты в порядке?» Забеспокоился Гарри, на что я поспешил его успокоить. Да, в порядке. Просто голова заболела. Вот, видите, даже Алексу плохо от него. Тряхнув головой, я вновь глянул на обложку книги. Почему-то, мне показалось, что этот человек в чем-то опасен, или неприятен. Не могу объяснить. Хм, оповещение системы. Повреждение печати разума. Увеличение. Глава 16. Срывы. Теперь мне совсем хорошо. Пробежка по запретному лесу слегка освежила меня, головные боли слегка стихли, а перекус свежим мясом полностью избавил меня от голода. Никогда бы не подумал, что мясо, только-только снятое с убитого животного, может быть таким вкусным, сочным, с кровью. Впрочем, такое чувство было понятно, Когда я превращаюсь в волка, животные инстинкты выходят вперед, а человеческое сознание слегка засыпает, не мешая себя контролировать. Не могу сказать, на что это похоже, но мне нравится. Правда, был один минус. Когда я проснулся в 5 утра, то вернулся в нормальный вид, будучи весь в грязи и листьях. Сколько пришлось нерв потрепать в себе, чтобы добраться до замка, проникнуть внутрь и тихо добраться до башни Гриффиндора. После сразу же отправился в душ, благо запасное белье, ванные принадлежности и прочее было у меня в инвентаре. Отмокал под холодным душем минут 20, слегка впав в некий транс, отчего мысли стали течь медленно, неосознанно. Изредка в этих мыслях мелькало что-то непонятное, но знакомые, правда, значения этому я не придавал. Закончив водные процедуры, отправился в гостиную, чтобы забрать свою мантию, которую там оставил еще вчера. Ну так, на всякий случай. Вот только надо было хотя бы полностью одеться, но я, понадеявшись, надел только штаны. Все-таки, на часах всего 5:30 утра, все еще спят, да и самые ранние пташки просыпаются не раньше 6. Пташки, да, но... как оказалось, не кошки. Ой, громкий писк заставил меня вздрогнуть, резко развернувшись и встав в стойку для боя. Трость была в инвентаре, и достать незаметно не получалось, так что я надеялся, что успею дать в нос, или еще что-нибудь, но этого не потребовалось. Это была всего лишь... Гринджер, ты чего не спишь в такую рань? А, я это, почитать. Промямлила девочка, смотря на меня. Одна мысль сильно засела в моей голове, за которую я ухватился, отведя взгляд от нее, перевел на себя, потом снова на нее, и на себя. «Блайт!» — шикнул я, подтянув к себе мантию и буквально отпрыгнув в угол гостиной, где было темно. Нет, ну надо же было такому случиться. Я, чуть ли не голым, стоял напротив Гринджер. Хорошо, что хоть штаны заранее надел. К тому времени, как я надел мантию, проскочил в комнату, надел рубашку и спустился вниз, Гринджер уже сидела в кресле, спрятавшись за книгой. «Вот чего тебе вдруг в голову ударило читать так рано? А тебе-то что?» Вскинулась девочка, оторвавшись от книги, но тут же тихо пискнула, вернувшись к чтению. «Хочешь мне это запретить? Больно мне надо. Но не в 5:30 утра. Что там такого интересного в книге, что потребовало такой побудки?» Гринджер не ответила, но в темноте, спасибо навыку ночное зрение, обложку я смог увидеть. «Встреча с вампирами», за авторством этого павлина Локхарта. Как она может читать это убожество? Впрочем, это не мое дело. У меня были свои проблемы, среди которых оказалось учащенное сердцебиение и смущение. А вы бы на моем месте не смущались. Не дай бог, об этом узнают. Одно радовало, в гостиной было достаточно темно, чтобы Гринджер могла увидеть все подробно, в особенности несколько шрамов после того сражения за камень. Постепенно, утро начало заявлять свои права, а ученики начали просыпаться, идя на завтрак. Несмотря на съеденных зайцев, я вновь почувствовал голод, поэтому, не дожидаясь остальных, отправился в большой зал. Гарри, Рон и Гринджер пришли спустя 15 минут. «Доброе утро, ребят!» «Доброе, Алекс!» — отозвался Гарри, подавляя зевок, прикрывая ладонью рот. Снова рано встал. «Привычка, братец», — пожал плечами. «А вот ты в последнее время обленился. Не боишься, что обрастешь жирком и перестанешь нравиться Луне?» Гарри мгновенно проснулся, широко распахнув глаза и уставившись на меня. «И, иди ты, Алекс, бегу и падаю. Но все же, надо в этом году расширить наши утренние тренировки, одной только лишь пробежкой сыт не будешь. Хм, сейчас будет концерт. В смысле, доброе утро». Голос Луны, внезапно раздавшийся за спиной Гарри, заставил последнего подпрыгнуть на скамейке и развернуться, попытавшись встать, но резко встав, чуть не упал, если бы я не успел его поймать за мантию. «Да доброе утро, Луна!» — смутившись, произнес Гарри, улыбнувшись девочке. «Что с тобой случилось?» — спросила Рейвенклавка, внимательно осмотрев нас. «Ты чуть не упал, мозгошмыга словил», — хмыкнул я, усадив друга на скамейку. «Доброе утро, Луна! Как тебе первая ночь в Хогвартсе?» «Довольно необычно», — протянула девочка, со спокойной душой сев за наш стол, рядом с Гарри. «Здесь особая энергетика, и сам Хогвартс вчера что-то говорил, когда мы вошли. Ох-хо-хо!» Такое заявление заставило тех, кто это слышал, непонимающе смотреть на девочку, а та словно и не видела этого. «Соглашусь с тобой, энергетика тут и правда особая. Я сам, когда впервые попал сюда, почувствовал это, хотя с магией и не контактировал. Гарри, ты завтракать собираешься?» Поттер, услышав, что к нему обращаются, тряхнул головой и обратил внимание на завтрак. Смотреть на то, как он пытается контролировать каждое движение, было очень весело. Парнишка не хотел показаться при луне неряшливым. Гриндджер, не общавшаяся с луной, не понимала, о чем мы с ней говорим, и пыталась вслушаться в разговор. «Мне было легче, я все-таки привык к странным словам и оборотам. Твои мозгашмыги очень странные, Алекс», — заявила Рейвенклавка, ближе к концу завтрака. «Расписание нам уже раздали, правда?» Когда мадам МакГонагалл увидела, что за нашим столом сидит девочка с другого факультета, вопросительно подняла бровь, но ничего не сказала. Первые два урока у Гриффиндора была трансфигурация, чему лично я был рад. Идею про большие шахматы я так и не забыл. Странные. И в чем отличие? Луна. К примеру, у Гарри они спокойные, словно плывут возле него, как в море. Твои же, они вертятся хаотично, будто не могут решиться. Остаться или покинуть тебя. Я еще не видела такого, они как будто горят. Ну, имею я право чем-то отличаться. Пожал плечами, вставая из-за стола. Время до уроков еще есть. Удачи на уроках, Луна. Если что, обращайся. Поможем, чем сможем. Девочка поблагодарила меня, покидая наше общество. Бросив взгляд на Гарри, я тихо вздохнул, наступив ему на ногу. Парнишка громко шикнул на меня, убрав ногу, после чего тряхнул головой и побежал следом за Луной. Даже если я ошибаюсь насчет того, что он влюбился, то, что девочка ему явно симпатична, отрицать глупо. Как оказалось, я соскучился по школе, в особенности по трансфигурации. На уроке нам выдали по навозному жуку, заданием было превратить его в пуговицу. Как же хорошо, что у меня все отлично с фантазией, да и сам предмет мне очень по душе. Так что через 15 минут по столу уже не бегает пуговица на лапах. Вместе со мной это задание окончила только моя напарница по парте, лохматая кошка, то есть Гриндджер. Гарри, внезапно, стал, как-то более старательно пытаться выполнять задания на уроках, а вот у Рона появилась проблема, и его пуговица никак не хотела прекращать бегать. Мда, не в обиду ему будет сказано, но трансфигурация явно не его. Следующим уроком была гербология, изучение различных магических растений. Профессор Спраут, полноватая и обычно веселая женщина, сегодня была угрюмой, и причина этой угрюмости вышла из теплицы следом за профессором. Долбанный Локхарт, он уже меня бесит. Старательно минуя этого павлина, я быстро забежал в теплицу номер 3, но вот Гарри был пойман этим павлином, о чем-то с ним захотев поговорить. Профессор Спраут стояла у деревянной скамейки в центре теплицы, на которой лежали около 20 пар наушников, и ожидала, пока один человек покинет, наконец, теплицу. «Сегодня мы будем пересаживать мандрагоры», — сказала она, обращаясь к нам, наконец, слегка улыбаясь, едва Локхарт исчез. «Кто может рассказать о свойствах этого растения?» Гриндджер уже было вскинула руку, когда я, кое-что заметив, успел ее руку поймать. Девочка выразительно посмотрела на меня, в ответ, я едва заметно мотнул головой в сторону Невилла. Парнишка, смущаясь, поднял руку вверх. «Пожалуйста, мистер Лангботтом». «Мандрагора, сильнодействующие средства для восстановления здоровья», бодро отчеканил он. «Мандрагору используют, чтобы вернуть человеку, подвергшемуся заклятию, его изначальный облик, например, оживить того, кого подвергли заклятию окаменения». «Отлично. 10 баллов Гриффиндору», сказала профессор Спраут. «Мандрагора является главной составляющей частью большинства противоядий. Но и сама мандрагора небезопасна. Кто может сказать почему?» В этот раз я решил позволить девочке ответить, и ее рука тут же взметнулась вверх, едва не ударив меня по носу. «Плач мандрагоры смертельно опасен для всех, кто его слышит, без запинки, как по книжке», ответила Гермиона. «Совершенно верно. Припишем еще 10 баллов. Мандрагоры, которые сейчас перед вами, рассада, совсем еще юная». Профессор указала на глубокие ящики, и весь класс подвинулся вперед, чтобы лучше рассмотреть. В ящиках росли рядами торчащие из земли пучки лилово-зеленых листьев, в В каждом около 100 маленьких мандрагор. Возьмите наушники, распорядилась профессор Стебль. Толкаясь, все бросились к скамье. Никто не хотел весь урок сидеть в розовых наушниках из искусственного меха. Я подошел последним, естественно, мне достались розовые наушники, которые я спокойно надел. А что тут такого? Я не привередливый, могу и розовые наушники одеть. Ну, как я выгляжу? Спросил, примеривая наушники. Как Локхарт, тебе бы еще мантию поменять и ослепительную улыбку. Тогда чисто один в один будешь, с трудом сдерживая смех, ответил Рон, на что я щелкнул его по носу. Только в ваших снах, мистер Уизли. Когда я скажу, наденьте наушники, раздался голос профессора, остановив нашу пикировку, и смех однокурсников, постарайтесь надеть так, чтобы абсолютно ничего не слышать. Когда можно будет наушники снять, я подниму вверх большой палец. Наденьте наушники. Громко оповестила нас профессор Спрут, засучила рукава мантии, и, дождавшись, пока все оденут наушники, крепко ухватила одно растеньице и с силой дернула. Вместо корней из земли выскочил крошечный, испачканный землей, безобразный младенец. Листья росли у него прямо из макушки, кожа бледно-зеленая, вся испещренная разноцветными точками, и было очевидно, что он истошно орет. Сказать, что я был в шоке, это даже немного не описывало мое состояние. Боже, какое неприятное зрелище! Профессор Спрут взяла из-под стола большой цветочный горшок и посадила мандрагору в темный влажный компост, оставив снаружи только пучок листьев. Затем она отряхнула от компоста руки, подняла вверх большой палец и сняла наушники. «Поскольку наши мандрагоры совсем еще маленькие», — пояснила она, — «их плач не убивает, но может часа на четыре оглушить. Я уверена, что никому из вас не хочется пропустить первый день занятий, поэтому следите, чтобы наушники плотно закрывали уши. Когда урок окончится, я подам знак. С каждым ящиком будете работать втроем, компост вот здесь в мешках. Начинайте». Придя в себя после такой демонстрации, ученики разделились по трое и начали работать. Я не знаю, как профессор так легко вытащила первый саженец, но с остальными всем пришлось сильно попотеть. Гарри и Рон работали с Симусом, мне и Гринджер достался Невилл. И честно скажу, нам повезло. Парнишка был настоящим талантом, несмотря на свой возраст, и с его помощью нам было легче, хотя у меня проскальзывала мысль использовать телекинез. Но использовать его я не стал, зато появилась одна мысль, поэтому, когда все отвлеклись, в инвентарь отправились два пересаженных цветка, если можно так назвать мандрагору. К концу урока, все ученики с непривычки были уставшими, перемазаны в грязи. Так как после третьего урока у нас было окно, гриффиндорцы отправились в башню, чтобы помыться и подготовиться к остальным урокам. Как раз на выходе меня поймала Гринджер. «Почему ты не дал мне ответить в начале урока?» Поймав меня за руку, спросила девочка, нахмурившись. «Потому что ты и так на каждом уроке отвечаешь, а другим не даешь, Гринджер. Ну и, была еще причина. Какая? Вот же упрямая кошка. Невилл, он, неуверенный в себе. В прошлом году он хорошо мне помог в подготовке к экзамену по гербологии, да и сам по себе он неплохой парень. Я просто захотел ему помочь. Вспомни, как он себя ведет на зельях. Зато на гербологии Невилл чувствует себя просто прекрасно, поэтому и остановил тебя. А теперь, может, отпустишь мою руку? Мне хочется в душ сходить после такого урока». Гринджер, покраснев, отпустила мою руку и стремительно убежала. Мне оставалось только поднять взгляд в небо и жалобно вздохнуть. Никогда я не пойму, о чем она думает. Приняв душ и переодевшись, мы отправились на последние два урока. Первым была история магии с профессором Бинсом, призраком, который почти любого вгонит в сон. И, что естественно, я все же уснул. Спустя 20 минут меня ткнули под ребра. «Алекс, ты что, спишь?» «Нет, Гарри. Мне муха попала в глаза, и я пытаюсь ее усыпить». «Что случилось? Ты же сам обычно на этом уроке дрыхнешь». «Я, ты сегодня про пробежки говорил. Когда мы начнем?» Вопросительно приподняв бровь, я уставился на Гарри, который старательно пытался не отводить взгляд. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы понять причину этого вопроса. И он тоже понял, что я все понял, особенно увидев мой оскал. «Не смей. Прокляну. Как жестоко. Ладно, ладно», признавая поражение, Я чуть поднял руки, мол, сдаюсь. Правда, ему бы вначале проклятием научиться. А если серьезно, то надо будет составить небольшой график. А кое-кому надо вновь научиться вставать пораньше, хотя бы через день. Гарри на это лишь вздохнул, соглашаясь с моими словами. Я же внутренне улыбался. Кажется, мои утренние слова что-то задели в нем, раз он с таким блеском в глазах готов вновь вставать рано через день. А может, просто сама луна на него так подействовала. Последним уроком на сегодня был зати, и честно скажу, что идти мне не хотелось. Я не хочу смотреть на слащавую рожу этого человека. К тому же, чем ближе был урок, тем сильнее болела голова. Дошло до того, что придя на урок, я сел и положил голову на парту. Сегодня вечером лучше снова выйду на пробежку, может, легче станет. Ты в порядке? В полном. Просто голова болит, Гриндджер, пробормотал, чуть подняв голову и сфокусировав взгляд на учительский стол. Урок еще не начался, но эти чертовы портреты. Тебе нужно обратиться к мадам Помфри. Вдруг это, из-за твоей способности, произнесла девочка тихо, положив ладошку мне на лоб. Из-за этого никак не понять, болеешь ты или нет. Посмотрим, чуть тряхнув головой, нормально усевшись на стуле. Вроде, стало полегче. Мда, вот так мне повезло, что Гриндджер сидит на этом уроке со мной. Гарри с Роном позади, а впереди Невилл и Дин Томас. Прозвенел звонок, все расселись по местам, и, наконец, в класс вошел местный павлин, сверкая своей улыбкой. Как же тошнит от него. Локхард громко прокашлялся, и в классе стало тихо. Он протянул руку, взял с ближайшего стола книгу «Тропою троллей» и поднял ее, демонстрируя собственный подмигивающий портрет на обложке. Видели бы эту картину. Улыбается Локхард, улыбаются картины, улыбается книга. Несите тазик мне, скорее. Здравствуйте, это я, сказал профессор и подмигнул. Гилдерой Локхард, рыцарь ордена Мерлина 3-го класса, почетный член Лиги защиты от темных сил и пятикратный обладатель приза магического еженедельника за самую обаятельную улыбку. Но не будем сейчас об этом. Поверьте, я избавился от ирландского привидения, возвещающего смерть, отнюдь не улыбкой. Я вижу, вы все купили полный комплект моих книг. Как это прекрасно. Пожалуй, начнем урок с проверочной работы. Не пугайтесь. Я только хочу проверить, как внимательно вы их прочитали и что из них усвоили. Вручив каждому какие-то листки, павлин вернулся к столу, продолжая сиять своей тупой улыбкой. «Даю вам полчаса», — сказал он. «Начинайте. Просто прекрасно. Не успели начать урок. Ладно, проверка, так проверка. Я честно пытался прочитать эти книги, но не получилось. Поэтому я просто их пролистал, чтобы система запомнила, и убрал подальше. Так, что там написано? 1. Какой любимый цвет Гилдероя Локхарта? 2. Какова тайная честолюбивая мечта Гилдероя Локхарта? 3. Каково, по вашему мнению, на сегодняшний день самое грандиозное достижение Гилдероя Локхарта? 4. Когда день рождения Гилдероя Локхарта, и каков, по вашему мнению, идеальный для него подарок? Я впал в ступор. Он что, серьезно? Это правда, Зати? Внимательно прочитав вопросы, убедившись, что это правда, я просто опустил голову на стол. Ну его в одно место. Я пришел сюда учить заклинания, а не отвечать на вопросы человека, больного нарциссизмом. Боже, профессор Кверрелл, я, оказывается, скучаю по вашему преподаванию. Спустя полчаса, Локхард собрал все работы и стал их просматривать, попутно комментируя, пока меня одолевало предчувствие опасности. Почти никто не помнит, что мой любимый цвет сиреневый. Я об этом пишу в книге «Йоркширские йети». А кое-кому не мешало бы повнимательнее читать «Встречи с вампирами», где я пишу, что идеальный подарок для меня в день рождения – это благорасположение между магами и немагами. Но, разумеется, я не отказался бы и от бутылки доброго огненного виски Агдина. А также, павлин продолжал комментировать работы, смущая некоторых девушек, таких как Гермиона, которая слушала Локхарта буквально с открытым ртом. По классу пронесся тихий рык, заставив некоторых учеников озираться по сторонам, а Локхарта вздрогнуть. Инстинкты стали бить тревогу, а в голове проносились какие-то смутные мысли, за которые я не мог ухватиться. Итак, сегодня я вас научу, как обуздывать самые мерзкие создания, существующие в нашем мире. Предупреждаю вас, вы будете лицезреть в этой комнате нечто действительно ужасное. Но не бойтесь, пока я рядом, ничего плохого с вами не случится. Единственное, о чем я прошу, сохраняйте спокойствие». Павлин достал из-под стола большую клетку, накрытую тряпкой, и когда сдернул ее, мы увидели. «Пикси, сдернув тряпку», — произнес Локхард. «Несмотря на свой нестрашный вид, они могут быть опасны. Только не выпускай их, идиот, только не выпускай». Забилась в голове мысль, а перед глазами словно предстала картинка. Пикси, получая свободу, устраивает хаос. «А теперь», — продолжил профессор, открывая клетку, — «посмотрим, как вы с ними справитесь». И понеслось. Получив свободу, эти маленькие вестники апокалипсиса начали носиться по всему классу, громя все, до чего могли дотянуться. Локхард пытался использовать какое-то заклинание, но Пикси отобрали его палочку и вылетели с ней в окно. Сам же, так называемый профессор, спрятался под стол и на карачках пополз к выходу. От этой картины меня передернуло. Ученики старались отбиваться, как могли, Рон махал палочкой, но добился только каких-то искр. Большого толка от этого не было, но огня эти мелкие явно боялись. Более удачно отбивались Гарри и Невилл, оба использовали учебники Локхард как биты. Девчонки кто кричал, кто старался колдовать, но в целом, в классе творился хаос.